Второй Иван Иванович. Я сдался, и в машину влез странный человек в тяжелых сапогах, камуфляжном пуховике и черной вязаной шапке, надвинутой на глаза. В руках новый пассажир действительно держал ружье, но не охотничье, а какое-то очень крупного калибра, может быть, даже противотанковое. Влез в машину, ружье приткнул в углу со словами «Осторожно, заряжено!» Затем каждому протянул руку для пожатия, представляясь. «Иван Иванович!» И, не дожидаясь ответа, каждому сказал «Очень приятно!» После чего сел в кресло рядом со мной и закурил. На замечание моей жены, что здесь курить вроде не полагается, он предъявил ей удостоверение, где было написано, что обладатель сего обладает особыми полномочиями и ему разрешается делать все, что угодно, где угодно, когда угодно, и представители власти на местах обязаны всячески способствовать ему в этом. Мы с женой этому очень удивились, потому что никогда еще подобных документов не видели. И я стал Варваре подмигивать, чтобы она, раз уж такая важная птица к нам залетела, с ней не связывалась. Но Варвара, она же, вы знаете, отчаянная. Нисколько не смутившись этой дурацкой ксивой, тут же заявила предъявителю, что раз он такой важный, полномочный, уполномоченный, ему надо ездить на персональном «Мерседесе» с мигалкой, а то даже и на бронетранспортере, да хоть и в танке. И там, если ему не хочется долго жить, он может курить, пить, нюхать, колоться при полном попустительстве остальных пассажиров и местных властей. А здесь никаких властей, кроме нее, Варвары, нет, и она ему не позволит курить при больном человеке. Я ожидал, что он начнет ей грубить, но Иван Иванович как-то смутился, съежился и только сказал: «Надо же, какие люди пошли, щепетильные». Хотел, наверное, сказать «чувствительные» или «избалованные», но за недостатком запаса слов сказал «щепетильные». «Щепетильные», — повторил. «Одна сигарета. Что в ней плохого?» «Никотин», — сказала Варвара. «Одна капля никотина убивает лошадь». «Глупости какие», — пробормотал Иван Иванович. «Чтобы это доказать, надо сначала научить лошадь курить». Сигарету, однако, загасил. Сжал двумя пальцами кончик, поплевал на него и окурок бережно положил под плащ в боковой карман. Помолчал, потом поинтересовался у меня. «А вы тоже на Курский?» «Да нет, — говорю, — не на Курский». «На Казанский?» «Не на Казанский». Он перечислил все вокзалы. На каждый вопрос я отвечал отрицательно. Он принялся перебирать аэропорты. Домодедово, Шереметьево, Внуково. «Да нет же, — говорю, — нет. В Склиф торопимся». «В Склиф? В больницу?» — спросил он недоуменно и перешел на «ты». «Так ты чего, трехсотый, что ли?» Тут Варвара опять вмешалась, сказав, что я не трехсотый, а первый и единственный в своем роде. Но я-то знаю, что трехсотый — это значит раненый, и согласился, что можно считать и так, потому что моего клеща можно сравнить с неизвлеченной пулей. Он не понял и переспросил, какая пуля. Я объяснил, что на самом деле не пуля, а клещ. Он подумал и сказал, что тоже попал в клещи, под Славянском, и еле выбрался. Я спросил, а где это Славянск? Он сказал, в ДНР. Я спросил, что такое ДНР? Он сказал, Народная Республика. Я переспросил, датская? Он говорит, нет, донецкая. Я спросил, а где это? Он всплеснул руками и перешел обратно на «вы». «Вы что, папаша, с неба свалились? Война уже полгода идет, а вы о ней ничего не слышали? А где же вы были?» Я, будучи человеком правдивым, вежливым и обстоятельным, объяснил, что был в лесу, собирал грибы, рассказал даже, какие именно собрал и сколько, а потом пришел домой, почувствовал зуд, вызвали скорую, вот едем. Меня укачало, и я немного вздремнул. То, что мы Гренландией, то есть Крымом, вроде как овладели, это я помню, но все эти ДНР, ЛНР пропустил, что простительно ввиду моего возраста и наличия в теле клеща. Он выслушал это все с неподдельным интересом и изумлением и говорит. «Я-то думал, вон оно что, а оно вот что. И это вы, значит, из-за этого клеща едете на скорой помощи в больницу, да еще с мигалкой, с сиреной? Людей среди ночи будете? А куда ж деваться, говорю, если он во мне сидит? Да мало ли, что в вас сидит. Во мне вот две пули сидят». Сравнили тоже. Пули, небось, не шевелятся, а этот меня грызет. И еще не факт, что он не энцефалитный, и я от него не умру мучительной смертью. Ну и умрете, тоже беда большая. Наши ребята в отсвете лет гибнут за Новороссию, за русский мир. Гибнут под минометным обстрелом, под бомбами, под пулями. В больницах для 300-х мест не хватает. Морги забиты 200-ми. А вы здесь приготовились к позорной смерти от какого-то клеща. Слушайте, если вам все равно от него помирать, то пока еще инкубационный период не кончился, поедем со мной сражаться с укропами. Я вам дам это ружье. Может, хотя бы один танк подобьете. А если стрелять не умеете, обвяжем вас противотанковыми гранатами и умрете как герой, а не какая-то жертва какого-то насекомого». Варвара вмешалась. «Ему на войну нельзя, у него диабет». «Вот», — сказал Иван Иванович, — «заодно и от диабета избавиться. Ну так что, едем?» «Нет, не едем. Боитесь, сахар повысится?» «Боюсь, жизнь сократится». «Боитесь? И считаете себя мужчиной?» «А что вам, предъявить доказательства?» Он повернулся к Варваре, сощурился. «А что, у него еще есть что предъявить?» «Пошляк», — сказала Варвара. «Настоящий мужчина, — решила сказать свое слово Зинуля, — это воин. И мне. Вы со мной согласны?» «Не согласен», — сказал я. «Настоящий мужчина — это прежде всего человек, который так же, как женщина, имеет право на жизнь, свободу и стремление к счастью». «Ой, как вы здорово говорите! — воскликнула Зинуля. — Это не я сказал». «А кто?» «Томас Джефферсон». «А кто это?» «Был такой один, американец». «А, американец», — разочарованно протянула Зинуля. «Так это ж американцы, они мало ли чего наговорят. А я считаю, что настоящий мужчина рождается воином». «Чушь», — возразил я. «Не воином, а человеком, мыслящим и чувствующим существом, которое так же, как женщина, имеет право бояться смерти, боли и унижения. И наоборот, пора бы уже вырастить мужчин, которые боятся убивать, делать кому-то больно и унижать кого-то. Мужчина имеет право быть пацифистом, ненавидеть войну, не хвататься за оружие, беречь себя и избегать убийства других людей во имя каких бы то ни было целей, кроме самых крайних случаев, когда надо и приходится даже ценой своей жизни защищать свою семью от бандитов, от внешних врагов и от своего государства, которое бывает хуже внешних врагов. Но какой-нибудь авантюрист, кочевник по горячим точкам или просто послушный исполнитель, готовый убивать, а хоть быть убитым по приказу, за кусок какой-нибудь территории, за высокую идею, за то, чтобы заставить кого-то жить по-нашему, за деньги, ордена или ради удовольствия, какого бы пола он ни был, он для меня вообще не совсем человек. Вот это все, может быть, немного другими словами, я изложил Зинуле и нашему воинственному попутчику. Он выслушал меня внимательно, с некоторым изумлением, и, почесав за ухом, поинтересовался, дорожу ли я своей честью. Я ответил, а как же, конечно, в какой-то степени да. Только в какой-то степени? А если кто-то, допустим, вас или вашу жену оскорбил, вы готовы дать в морду? Мне много раз задавали этот вопрос, но я от ответа на него уклонялся, а сейчас, подумав, сказал, не знаю. Петя, — возразила с упреком Варвара. — Зачем ты на себя наговариваешь? Я всегда знала, что если кто-нибудь меня или тебя обидит, ты никогда не смолчишь. — Не смолчу. Но дать ли буквально в морду, подумаю. Если оскорбивший сильнее меня, дать ему в морду глупо. Он в ответ обидит еще больше. А если слабее, подло, бесчестно и бессовестно. Я честью дорожу, но совесть ставлю выше. — Интересно, — оценил мои рассуждения Иван Иванович. — А я всегда думал, что честь и совесть близко стоят друг к другу. Без чести совести не бывает. Я легко согласился. Совесть без чести — да, но честь без совести встречается. И мы в жизни видим много тому примеров. Иван Иванович попросил меня привести хоть один. Я привел. Медсестра промывала пациенту желудок. Тот толкнул ее ногой. Она решила, что он это сделал намеренно, оскорбилась и позвала на помощь врача. Врач, молодой, здоровый, сильный и скорый на расправу, решил отстоять честь женщины и дал пациенту в морду. Да так дал, что одним ударом убил. И если бы чувство совести было в нем больше развито, он ни в каком бы случае не смог поднять руку на человека, даже очень плохого, но при этом больного и немощного. Иван Иванович опять нашел мои слова интересными и спросил, чем я занимался до пенсии, не был ли проповедником какой-нибудь секты. Варвара, разумеется, ему тут же объяснила, что я писатель, известный, и даже очень известный, национальное достояние, и поэтому меня надо беречь. Он прослушал и это, но возразил, что наши национальные достояния — это Александр Матросов, Зоя Космодемьянская, Юрий Гагарин и 28 героев-панфиловцев. На что я ему сказал, что о других пока умолчу, но никаких 28 панфиловцев не было. Их всех выдумал журналист Александр Кривицкий, которого я лично знал как большого лгуна. Жалко, его давно нет на свете. Он был фантазер не хуже нынешних. А был бы жив, охотно бы рассказал нам про 28 распятых мальчиков. Иван Иванович и тут меня не перебил. И только когда я закончил, высказал свое мнение. «Хорошо», — сказал он. «Ну, допустим, все было так, как говорите. Допустим, 28 панфиловцев не было. Но зачем же все это рассказываете?» Я пожал плечами. «Что ж тут непонятного? Народ же должен знать правду, что и как было на самом деле. Глупости это все», — сказал он. «Народ должен знать». «Да ничего он не должен. И что интереснее всего, не хочет он знать вашей правды. В мире иллюзий жить намного интересней. И ваше дело, если вы писатель, не разоблачать старые мифы, а сочинять новые». На этом он не успокоился и пустился в рассуждение о том, что такое писатель, какова его роль в нашем обществе, и что писателю, чтобы прославиться, главное не пережить самого себя, вовремя умереть, и лучше трагически, как Пушкин, Лермонтов, Маяковский, Есенин. Я мог бы возразить, сослаться, например, Толстого, но, подумав, решил не спорить, потому что в ответ на такой пример всегда слышу замечание с кривой ухмылкой. «Но вы же не Толстой?» «Ну да, не Толстой. Все не толстые. Но ведь на одном Толстом, какой бы он ни был, литература не кончается. И им одним не заменяется. Но это я так, между прочим. А насчет возраста, то, конечно, редко кому из людей нашей профессии удается сохранить до старости свежесть ума и таланта. Большинство в раннем возрасте, написав свое лучшее, потом ничего подобного повторить не могут. А остаток жизни напрасно мучаются, вызывая разочарование и презрительные отзывы критиков и читателей. В литературе, как в спорте, балете и сексе, надо заканчивать вовремя, чтобы не выглядеть жалким и смешным. К писателям люди бывают не столь снисходительны, как к представителям других публичных профессий. Какой-нибудь спортсмен прыгал в высоту на 2,5 метра, а потом стал прыгать на 1,5, потом на метр. Потом и на 20 сантиметров не может подпрыгнуть. И кто его упрекнет? Все понимают, возраст есть возраст. И уже не способного ни прыгать, ни подпрыгивать помнят, каким он был когда-то. Газеты поминают в статьях под рубрикой, была такая, им рукоплескали стадионы. Балеринам прощают. Я был знаком с одной великой и знаменитой, которая не покидала сцену до преклонного возраста. Когда ее выступления уже и на танец похожи не были, она просто выходила на сцену и одними только взмахами рук изображала лебедя. Тем не менее, публика, помнившая ее молодую, сильную и прыгучую, взрывалась в овациях и забрасывала ее цветами за то, что она еще жива, выходит на сцену, подпрыгивать не может, но руками машет, почти как прежде. Между прочим, однажды я был на ее концерте и сидел рядом с ее мужем, известным композитором, в музыке очень тонким, а в быту чрезвычайно грубым. Три места перед нами занимали человек с толстой шеей и золотой цепью на ней и по бокам телохранители с такими же шеями, но без цепей. Рядом с мужем балерины сидела пожилая пара, бывшие, как они нам охотно рассказали, учителя. А тот с цепью был их сын из тогдашних Новых Русских. Сын время от времени чего-то происходящего на сцене не понимал. Поворачивался к родителям, они ему объясняли. Ну вот концерт окончен, публика рукоплещет, швыряет на сцену цветы. В это время в ложе поднимается хрупкая женщина и тоже хлопает. Публика немедленно оборачивается к ней, и теперь аплодисменты гремят в ее честь. Новый русский поворачивается к родителям и спрашивает шепотом. «Кто это?» Мама шепотом отвечает. «Уланова». Следующий вопрос. «А кто она?» Папа говорит. «Балерина». Сын, показывая пальцем на сцену. «Такая же, как эта?» «Лучше», — отвечает мама. «Намного, намного лучше», — уточняет папа. и поворачивается к мужу балерины. «Вы не скажете, который час?» И тут же получил ответ. «А не пошел бы ты на...» И дальше пошли такие слова, что надо очень хорошо владеть мастерством композиции, чтобы суметь соединить их между собой. Старики опешили, съежились, сыны-телохранители повернули свои бычьи шеи, посмотрели удивленно. Но, находясь в храме искусства, спорить с грубияном не стали. Я отклонился в сторону, но речь моя была о том, что возраст — это такая штука, которую всем прощают, кроме писателей. А писатели говорят и с радостью, как будто именно этого и ожидали. И в самом деле ведь ожидали, что деградировал, стал бездарным. И редко при этом скажут, а давайте все-таки вспомним, каким он был раньше. И при этом не могут себе даже представить, что писатель в любом возрасте все еще на что-то надеется. Взять хотя бы меня. Вот, казалось бы, дотянул до такого предела, что можно уже никаких иллюзий не питать и несбыточных планов не строить. А я нет, все еще думаю. А вдруг вот сейчас разгонюсь да подпрыгну? Вдруг что-нибудь еще такое эдакое заверну? Про что-нибудь? Про клеща хотя бы, про этого. Не зря же он в меня залез. Побуждает меня к чему-то. Мне, правда, скажут, нашел тоже тему и персонажа. Козявку. Раньше писал все-таки про людей. Раскрывал, как говорилось, тему, хоть и маленького, но все-таки человека. А теперь и вовсе измельчал, и никого вокруг себя крупнее клеща не видит. И некоторые критики сразу найдут повод для сарказма, что, мол, изображает предмет, соответствующий собственному масштабу. Третий Иван Иванович. Такими вот мыслями утомленный я заснул. И мне сразу приснился тот же Иван Иванович, который предлагал мне, если я сам не хочу воевать, то хотя бы научить моего пса Федора, обвешанного гранатами, бросаться под укропские танки. Но я и в этом случае ему отказал, считая, если уж люди столь глупы, что никак не могут не воевать, так они никак не заслужили, чтобы такое чистое и безвинное существо, как Федор, жертвовало ради них своей жизнью, которая у собаки тоже одна, как и у нас. Спал я на этот раз совсем недолго, только закрыл глаза и тут же открыл. Вокруг меня как будто ничего не изменилось, разве что поле снегом припорошило. Но мы также куда-то едем. И в том же составе. То есть я, Варвара, Паша, Зинуля и Иван Иванович. Но не тот Иван Иванович, а какой-то другой, на того очень похожий. Не в камуфляже, а в брезентовом плаще с капюшоном. В углу стоит не ружье, а удочка. И едет этот Иван Иванович не на Курский вокзал, а на Савеловский. А с Савеловского он поедет на электричке на какое-то, как он подмигнув сказал, секретное озеро, экологически чистое. Там водится экологически чистая рыба. Ее он каждый день доставляет своему хозяину, который питается исключительно рыбой. «Странный у вас хозяин», — заметила Варвара. «Необыкновенный», — поправил Иван Иванович и спросил меня, кто я, куда еду и по какой надобности. Я ему объяснил, и он остался недоволен, как предыдущий Иван Иванович, и стал что-то бубнить, попрекая меня уже не войной, а тем, что слишком дорого обхожусь государству. Пенсионеров, бубнит, развелось как блох. И мало того, что они пенсионный фонд разоряют, так их же еще и лечить надо. Да еще и бесплатно. Чем дольше живут, тем чаще лечатся. А чем чаще лечатся, тем дольше живут. Эта мысль ему, видимо, так понравилась, что он достал из кармана электронную записную книжку, записал сказанное и продолжил. И чуть что, кто с клещом, прыщом, свищом или грыжей, каждому подавай скорую помощь. В это время люди опаздывают на поезд, на самолет, на банкет, на похороны, наконец. На такси сквозь пробки не пробиться. А скорую не поймаешь, она таких вот возит с клещами. И так у нас все. Воровство, взятки, коррупция. Одни живут за чертой бедности, а другие гоняют на скорой помощи и вывозят из страны миллиарды. Какие миллиарды, не выдержал я? Что вы городите? Я еще ни одного миллиарда не вывез. Но он меня не слушает, продолжает перечислять проказы миллиардеров и развивает тему в такую сторону. Покупают острова, яхты и футбольные команды. Тысячи военнослужащих не имеют жилья, страна погибает от наркотиков и наплыва мигрантов. Донбасс горит, Сирия пылает, Кавказский котел, можно сказать, уже кипит, булькает, вот-вот взорвется. А эти все ездят со своими клещами. И самое главное, что народ все это терпит. Мне бы тут попридержать язык, но я ведь не могу. Я ведь, как говорит Варвара, когда сердится, правдолюбец хренов. Правда, когда не сердится, правдолюбец говорит: ты мой безбашенный. А кто из нас безбашенней, это надо еще подумать. Причем тут народ, говорю я этому Ивану Ивановичу. Сами знаете, что дело не в народе, а в одном человеке. Да, он изобразил удивление. А кто этот человек? Фамилию не подскажете? Тут я все-таки подумал, что слишком перед ним, не зная, кто такой, раскрываться не стоит. Фамилию, говорю, сами знаете, не хуже меня. Понятно, парирует Иван Иванович. Назвать боитесь, но при этом утверждаете, что тот, кого вы боитесь называть, во всем виноват. А вы? А что я? Я-то в чем виноват? Если вы ни в чем, то и он ни в чем. Вы поймите, у него было трудное детство. Он вырос в коммунальной квартире. Злой отчим порол его ремнем. Соседские старшие мальчишки отнимали у него деньги на школьные завтраки. А он отнимал у младших. Его воспитывали школа, комсомол, партия и КГБ. Он читал книги про шпионов и сам хотел стать шпионом. Может быть, даже большим шпионом. Может быть, даже в самых дерзких мечтах главным шпионом. Но не тем, кем он стал. Но вы сами выбрали его. Вот и кушайте такого, какой есть. Вот и кушаем. Но какой бы он ни был, робко возразил я, должен же он понимать, что так издеваться над народом нельзя. Но почему же нельзя, если народ позволяет? Да кто ж у народа что спрашивает? Так в том-то и дело, что наш народ позволяет его не спрашивать. А где вы видели такой народ, у которого что-то спрашивают? Я видел, сказал он. Я видел много народов, у которых правители постоянно спрашивают разрешения на все. А те, у которых не спрашивают, их и народом называть вряд ли стоит. Да, сказал я, взволнованно и временно забыв про клеща. Очень даже с вами согласен. Наши люди слишком покорны и позволяют собой вытворять все, что угодно, потому что у нас нет никакой солидарности, и мы, даже если в чем-то не согласны, сидим и помалкиваем каждый в своем углу. А если бы мы все как один вышли на площадь и сказали бы наше твердое «нет», вот! — обрадовался Иван Иванович и даже похлопал в ладоши. — Правильно говорите! Давайте завтра же все вместе выйдем и скажем «нет». — Давайте, — говорю я, — хорошая идея. — Идея замечательная, — согласился он. — Значит, завтра встречаемся на площади. — Кто? — Вы, я и все остальные. Вы же придете? — Я? А зачем? — Но вы же говорите, что все должны выйти. — Вот именно все. Когда все выйдут, тогда и я. Это уж точно, — добавил я уверенно. — Если все выйдут, то уж я тоже, будьте спокойны. — А как же вы узнаете, что все вышли? — В окно выгляну. У меня окно, знаете, выходит как раз на площадь. Как только я увижу, что все вышли, тогда и вы выскочите. — Да, — сказал я. И подумал. А может быть, нет. Если все выйдут, то обойдутся и без меня. — Как вы думаете, обойдутся? Я посмотрел на Ивана Ивановича, надеясь, что он поддержит меня и найдет для меня слова оправдания. Но он посмотрел на меня скучным взглядом, зевнул и сказал, что спать хочет. И, попросив не беспокоить его, пока не доедем до места, но не спросив разрешения, улегся на свободный лежак, чем сильно меня возмутил. Почему я, старый человек и к тому же с клещом, должен спать сидя, а он со всеми удобствами? Я хотел прямо ему это высказать, но не успел. Он тут же заснул. Причем не просто заснул, а зачмокал губами и захрапел. И опять-таки не просто захрапел, а с каким-то, как мне показалось, издевательским смыслом. И если всю эту музыку попробовать изобразить буквами, то это звучало приблизительно, весьма приблизительно так. Чмок. Ой, подумал я, какой несчастной должна быть его жена, если она у него есть и спит с ним в одной постели. Делают вид, что живут. А я, между прочим, никогда не храплю. Но с возрастом стал ужасно сонлив, что читатель этих строк уже, вероятно, не заметит. Точнее так, ночами не сплю, а днем засыпаю, даже сидя за компьютером. И вижу все время разные сны, где встречаются не только очень странные персонажи, но и сам я во сне могу быть то законопослушным российским гражданином, то наоборот неукротимым нигилистом и бунтарем, то американским профессором или банкиром, а бывает даже, что вижу себя каким-то животным. Я это объясняю тем, что, наверное, во мне проявляется, как говорится, художник слова, который и во сне продолжает сочинять разные характеры, вживаться в них и выступать от их имени. Вжившись в очередного персонажа, я сплю и думаю о том, например, что у нас, с тех пор, как коммунистов прогнали, все есть. Свобода, демократия, хорошие зарплаты и приличные пенсии. Нами правит самый лучший в мире руководитель, который очень любит страну, людей, детей и животных. Животных особенно редких. И особенно редких птиц. Потому что он сам птица высокого полета. Мы его постоянно избираем и переизбираем, потому что у нас никого лучше нет. Если вы, задаю я во сне вопрос неизвестно кому, считаете, что есть кто-то лучше, позвоните по телефону доверия. Там вас внимательно выслушают и запишут. А потом разберутся с вами и присмотрятся к тому, кто, по вашему мнению, лучше. Я сплю, и мне снится, что у нас, благодаря мудрому руководству, того, кого лучше, нет. Все идет хорошо, стабильно, ни войн, ни санкций, за рубль дают 60 долларов и вдобавок сколько-то евро, и все очень довольны, за исключением некоторых. Этим некоторым и 70 долларов за рубль будет мало. Они, незначительное меньшинство населения, никогда не бывают и не будут довольны, хоть золотом их засыпь. Меньшинство недовольно верховной властью, местными властями и большинством, которое всем довольно, включая верховную власть. В России испокон веков меньшинство, жившее хорошо, проявляло недовольство тем, что большинство жило плохо и шло за него хоть на каторгу, хоть на плаху. Но плохо жившее большинство ни к чему лучшему не стремилось. Страдавшим за него относилось с подозрением, жертв их не ценило, охотно сдавало их полиции и с радостным любопытством глазело, когда их вешали на площадях. Теперь страдальцев за народ прилюдно не вешают, но сажают или отстреливают из-за угла. А они продолжают болеть за народ, иногда, впрочем, обижаясь на него, что он опять всем доволен. Что касается меня, то я вообще всегда недоволен всем, чем вызываю недовольство властей, не понимающих, чего мне еще не хватает, когда, как они считают, мне хватает всего. Не знаю, все эти мысли снились мне или в яви тревожили, но, отвлекшись от них, я увидел, что Иван Иванович задвигался на лежаке и руками задергал, и ногами засучил. Я сначала подумал, может, у него эпилепсия, и тогда, как я слышал, надо хватать язык и вытаскивать его как можно дальше наружу. А если он западет, залипнет, перекроет дыхательное горло, то до Савеловского вокзала мы довезем бездыханный труп. А если Иван Иванович не врет, и в самом деле он такой важный и наделенный особыми полномочиями, так от него просто так не избавишься, куда-нибудь в канаву не выбросишь и в ближайшей роще не закопаешь. Найдут и меня в политическом убийстве заподозрят. Я кинулся к нему, не представляя, каким образом я его за язык ухвачу, но увидел, что он не может вскочить, потому что пристегнут к кровати. Ну, ремни мне было сподручнее отстегнуть, чем хватать его за язык. Я его от ремней освободил, он вскочил и, глядя на меня безумными глазами, закричал сразу: «Как вам не стыдно?» Я не понял. «Вы что, говорю, меня опять стыдите? А за что мне должно быть стыдно? За то, что не воюю за ваш ДЛНР? За то, что не выхожу на площадь? За то, что долго живу? Ну, виноват, оказался крепче, чем некоторые надеялись. Да я не о том, что вы вообще живете, а о том, как вы в этой рашке живете!» Что такое? Только что попрекал меня тем, что я плохой гражданин, и вдруг рашка. «Позвольте, — говорю, — Иван Иванович». Он на меня презрительно посмотрел. «Я вам не Иван Иванович, а мистер Джонсон энд Джонсон старший!» И почти без акцента. Опять какие-то странности. Не выказывая удивления, я ему говорю: «Мне все равно, одноразовый вы Иван Иванович или дважды Джонсон, старший вы или младший, но называть мою страну рашкой я вам запрещаю». «Ты...» — это он мне уже тыкает. «Мне запрещаешь? Да кто ты такой?» Тут я разозлился не на шутку. «Кто я такой, всем известно. А вот ты кто такой?» «Я-то?» И сует мне в нос удостоверение, в котором по-английски написано, что предъявитель сего имеет право делать и говорить все, что и где ему заблагорассудится, и представители власти на местах должны оказывать ему в этом содействие. На что я, беря пример с Варвары, сказал ему, что кто ему чего должен оказывать, я не знаю, что наша страна, где он сейчас находится, называется Россия, а если по-ихнему, то пусть будет хотя бы Раша. Это звучит не так величественно, но ласково, как Маша, Даша, Наташа, а уж никак не Рашка. «Именно Рашка!» — повторил он. «И другого названия ваша страна не заслуживает. Власть воровская, парламент ублюдочный, суд продажный, народ рабский». «Ну, насчет власти, парламента и судов возражать не буду», — сказал я. «Оскорбления народа не потерплю. Народ у нас самый добрый, самый открытый и, главное, что самый духовный». «Какая чушь!» — возмутился мой собеседник. «Кто вам это сказал, что вы самые-самые, если вы в своей стране никак человеческого порядка не наведете? Мнительные, хитрые, коварные, подозрительные, мстительные. Все время вам кажется, что вас, наивных и чистых, кто-то хочет обидеть и не считает за людей. Тут, между прочим, такой парадокс, что если вам все время кажется, что вас не считают за людей, то вас за них считать и не будут». Вы этого не понимаете и продолжаете искать, на кого бы обидеться и эту обиду выразить каким-нибудь вооруженным способом. А ваша духовность? Откуда она? Вы 70 лет проповедовали безбожие, преследовали священников, рубили иконы, церкви превращали в свинарники и хранилища гнилых овощей. И уж если искать тех, кто плохо относится к вашему народу, так вы сами хуже всех сами к себе и относитесь. Ваши правители вас грабят и вас же презирают за то, что вы все это терпите. Вы любите ваших правителей, и правители именно поэтому считают вас дураками. Они-то сами понимают, что их любить не за что. Таков режим, которому вы служите. «Я ему не служу», — сказал я. «Еще как служите», — отвечал он. «Пенсию получаете? Коммунальные услуги оплачиваете? У врачей лечитесь? Значит, служите». А еще то, что не бежите от него, значит, тем самым обманываете людей, делая вид, что здесь можно жить. «Глупости, говорите», — наконец-то вмешалась моя половина. «Петр Ильич никогда не делает вид, что он что-то делает, чего он не делает. И он не делает вид, что живет, а живет. И кроме него, в нашей, как вы говорите, Рашке, живут еще 140 миллионов человек. Живут, а не делают вид. Понятно вам?» Мистер вздохнул. «Мне понятно то, что вы сами не понимаете, и все ваши 140 миллионов не понимают, что вы уже давно не живете». Сказав это, он снова улегся на уже освоенное им ложе, пристегнулся и тут же захрапел, будто этим храпом подвел черту под всем сказанным. А меня снова заставил задуматься. Я задумался, и мысли меня посетили нехорошие. Я не согласился с тем, что мы не живем. Наоборот, мы очень даже живем. И, как все другие, живем надеждами на перемены или на смерть. И вот почему. Мы своих правителей не выбираем и не можем рассчитывать на то, что один, отслужив свой срок, достойно уйдет, и его место займет другой, нами избранный. Но мы народ терпеливый, мы не избираем, но ждем. Ждем, когда этот умрет, в надежде, что вновь пришедший будет лучше ушедшего. А потом мы ждем этого вновь пришедшего, когда он станет опять ушедшим. Ждем. С этой мыслью я опять заснул, но сон мой был некрепок. Очередной раз, приоткрыв глаза, я увидел, что Варвара спит, а этот самый Иван Иванович, или Джонсон энд Джонсон, или черт его знает, как он на самом деле называется, склонился над Зинулей. И они о чем-то шепчутся, впрочем, довольно громко, полагая, очевидно, что я или крепко сплю, или глухой, не услышу. А у меня, несмотря на мой возраст, слух еще, как говорится, отменный. Я напрягся и услышал, что она называет его муженьком, Ванюшей и котиком. А он ей рассказывает, что там, где он работает, научный эксперимент полностью завершен. Перевоплощение практически состоялось. Режим дня у него, у того, о ком они говорили, остался практически прежним, но изменился рацион в пользу рыбы. Затем была недолгая пауза. И вдруг этот человек заговорил обо мне. Кивнув в мою сторону, он спросил у Зинули. «Ну а этот-то что?» «Что ты имеешь в виду?» — спросила Зинуля. «Не понимаешь, что ли? Думаешь, правда случай серьезный?» «Серьезней не бывает», — уверенно отвечала Зинуля. «Энцефалит? переспросил он с надеждой. «Насчет энцефалита не знаю, но признаки боррелиоза налицо». «А спасти можно?» «Если вовремя оказать необходимую помощь». «А ты», — перебил он ее, — «постарайся не вовремя. Не спеши». «А никто и не спешит. Ты же видишь, ездим кругами туда-сюда, колеса прокалываем, попутчиков подбираем». Не могу передать, как я был потрясен услышанным. Оказывается, все, что со мной случилось, это была здорово разработанная хитроумная операция. Сначала засадили в меня клеща. И вот почему они сразу прилетели на мой вызов. Потому что боялись, как бы другая скорая, опередив, не привезла меня в Тоцк, где клеща извлекли бы в момент и избавили меня от возможных последствий. А они тут же прискакали и объявили, что Тоцк меня не берет, якобы потому, что я не академик, и взялись вести меня по самой длинной и запутанной дороге, в надежде, что за это время инкубационный период пройдет, и клещ сделает свое дело. Я так разволновался, что мне стоило большого труда не выдать себя.